Глава 9. Я лежу закрытыми глазами, но уснуть никак не получается. Кира спит рядом, раскинув ручки, и мне большего не надо. Разве я этого и не хотела? Подальше от Сергея, мы с дочерью вдвоем. Только мы теперь не вдвоем. С нами Марат. А с нами ли? Или он все это делает только ради Киры? Мы отложили разговор об усыновлении отцовства, хотя Марат очень просил меня не медлить. В принципе, он сам может хоть завтра пойти и подать в суд, но ему надо, чтобы я дала свое согласие. Это же Марат. Я его знала 2 года назад, и недолго, а кажется, что очень давно. Дело ведь не во времени, проведенном вместе, а в человеке, который становится близким по щелчку пальцев, будто мы всю жизнь знакомы. Поднявшись со своей стороны, подкладываю подушку к дочери и, бесшумно ступая, иду на кухню. Открываю холодильник. «А ты все так же любишь есть по ночам». Почти подпрыгиваю от неожиданности и смотрю на стоящего в дверях Марата. «Напугал до чертиков». Выдыхаю я. «Не помню, чтобы ты была особо пугливой». Он проходит дальше и садится за стол. «Или ты стала такой зашуганной за то время, что мы не виделись?» «Понятно. Марат хочет узнать, что со мной тогда случилось, как я решилась на этот шаг. Замуж за Сергея, блин». Такое мне и в страшном сне не могло присниться. Но жизнь, видимо, любит ломать именно там, где толсто. Ставит в такие ситуации, где самые железнобетонные принципы приходится засунуть в... всем понятно куда. И мне почему-то так неловко признаваться Марату в этом. Он бы не поступился. И я боюсь, действительно боюсь, что он меня осудит. «Бутерброды будешь?» — спрашиваю я, снова открывая дверцу. «С чаем». «Ну, давай бутерброды». Отталкиваясь ладонью от стола, Марат поднимается и идет к чайнику. В Европе он только качал головой с улыбкой, глядя, как я набираю на ночь в номер себе что-нибудь. Но калорий мы тратили много и на прогулках, и по ночам в отелях, поэтому Марат присоединялся ко мне в ночных перекусах. «А ты помнишь те брускеты в Италии?» Неожиданно ностальгия так остро накрывает, что я как будто чувствую вкус и хруст хлеба. Слышу шум римской улицы. Я сколько ни пыталась повторить, у меня не получалось. Наверное, зря я об этом. Марат молчит, но я чувствую его спиной, и нож в руке начинает плохо слушаться. Щелкает чайник. Нам надо другой вопрос решать, а не предаваться воспоминаниям. Эх, Лада, мозги словно отключились в тот момент, когда я увидела Марата на дороге. Помню. Наконец, слышу ответ. Я еще не настолько стар, чтобы иметь проблемы с памятью. Переводит все в шутку. Это же Марат, с ним не бывает неловких пауз. По крайней мере, тогда не было. И даже молчание всегда было наполнено каким-то особым флёром. На столе появляются кружки, я убираю разделочную доску и нож, остатки продуктов складываю обратно в холодильник. И вот мы за столом, среди ночи, с бутербродами, задумчиво жуем. «Знаешь, Марат, ты прав». Наконец, говорю я. «Не стоит тянуть, я просто...» В первый момент я испугалась, когда ты предложил. Потом поняла, что Сергей нас найдет. Не найдет. Марат произносит эту фразу уверенно, что и мне сил придает. Да, он поймет, что ты в Москве, но увидитесь вы только в зале суда. И не торчи ты целыми днями дома. Если ты выйдешь на улицу, то огненный дождь не начнется и никто тебя не съест. Он снова прав. Конечно, Марат мыслит намного трезвее меня. Но он и не был в той ситуации, в которой была я. Точнее, в которую я сама себя загнала. И да, с Кирой нужно гулять. Я и не собиралась забиваться в нору и сидеть там до второго пришествия. Но и в суд, на оспаривание отцовства, я не собиралась подавать. На ребенка Сергею плевать, он помешан на мне. Помешательство, одержимость, маниакальность можно назвать как угодно, но только не любовью, о которой он твердил все эти годы. «Ты такой...» Смотрю на Марата в упор, подперев щеку рукой, и он вопросительно выгибает бровь. Ох, как же мне нравилось это. Да и сейчас нравится, чего уж греха таить. Наверняка мой взгляд сейчас близок к влюбленному. И какой же? Марат просит меня уточнить, а я не могу найти определение. Вот он такой. Для него, наверное, еще не придумали подходящего термина. Поэтому такой. Делаю неопределенный взмах рукой. С ним надежно, хоть страх еще и не отступил, но его вообще будет сложно вырвать из меня с корнями. Слишком глубоко пророс. И Сергей активно его удобрял. «А какая ты, Лада?» Убрав улыбку, Марат становится серьезным. «Я вроде бы тебя узнаю временами, а иногда кажется, что совсем нет, будто у тебя есть сестра-близнец. Так какая ты настоящая?» «Та, с которой ты познакомился в ресторане отеля, когда она пролила на тебя кофе», — отвечаю без раздумий. «Да, многое произошло, будто вся жизнь перевернулась с ног на голову. Я тебе все расскажу, но давай не сейчас. Меня больше волнует, что мы станем делать дальше». «Будем двигаться в нужном направлении и решать вопросы по мере их поступления». Марат поднимается и убирает тарелку и кружки в мойку. «Может, я тебе кажусь слишком спокойным, даже безэмоциональным, но я боюсь, если начну принимать в один момент все, о чем узнал за последние сутки, то я даже не хочу представлять последствия этого». Его голос меняется, и мне от этого становится не по себе. «Мне казалось, что я знаю его, но сейчас думаю по-другому. Темная сторона Марата мне незнакома, и знакомиться с ней я не хочу. Да, мы были в другом месте при других обстоятельствах и просто наслаждались обществом друг друга. Нам не надо было решать проблемы, думать о работе или еще каких-то мелочах или глобальных делах. Но мне все равно придется увидеть и принять все стороны человека, который собирается стать официальным отцом Киры. По крайней мере, я уверена, что он не психопат, как Сергей. А дальше Марат сказал, что будем двигаться в нужном направлении. Узнать бы еще, где оно. Что-то последние годы я блуждаю лишь во тьме в поисках этого направления. И вот нашла, хотя перекрестков будет в жизни еще немало. «Идем спать», — предлагает Марат. «У меня завтра с самого утра планерка, буду устраивать разносы и давать всем по шапке». Почему-то Марата в роли грозного начальника я представить не могу. Вот Тимура вполне. А Марат? Иногда внешность настолько бывает обманчива. Но это не лос, который ковырнешь, а там черти что творится. Скорее, это загадка, которую так хочется разгадать. «Во сколько ты поедешь?» Спрашиваю, поддерживая разговор. Хотя это эгоистично с моей стороны. Марату рано на работу, а я задерживаю его, потому что хочется еще немного поговорить. Побыть с ним. «В часов 7», — отвечает он, как будто читает мои мысли. «Но это же Марат». Уже самое смешное становится от того, как часто стала мелькать у меня эта мысль. «Марат». Подхожу к нему и кладу ладонь на его грудь в каком-то порыве. «Спасибо. Тепло. То тепло, по которому я скучала. И на эту ночь со мной останется его запах на моей руке». «Лада». Марат обхватывает пальцами мое запястье и убирает ладонь. «Не надо вот этого всего». Разворачивается и уходит. Слышу, как закрывается дверь второй комнаты, и усмехаюсь. А чего я хотела? Что он будет ждать, пока я не врежусь в его машину? У всех своя жизнь.